Глава 12. Дальше все пронеслось, словно на ускоренной перемотке. Тень не мог поверить в то, что сделал в прямом эфире. Наконец-то признался себе в собственной ценности для людей и поставил на место тех, кто пытался управлять им, не имея на это прав. Сейчас, после всех разговоров с Лиамом, лжи мисс Кларк и чудовищной истории с Куртом, он иначе увидел альтернат. Перестал оправдывать чужие ошибки. Наконец услышал собственное «я». Да, он любил это место. Но все яснее осознавал и правоту Айрис. Это не семья и не дом. Не может быть домом место, где в тебе видят только оружие. Да и может ли у него вообще быть дом, как что-то постоянное? И все люди, к которым он привязывался, рано или поздно умирали, напоминая ему о боли долголетия. Только Айрис была с ним все это время, и даже она порой засыпала на столетие, оставляя его одного, с гнетущими мыслями и смертями простых людей на каждом шагу. Когда он вышел на улицу, говор людей за ограждениями накрыл его волной. Марта и ее коллеги из ЦРУ обступили его со всех сторон, сохраняя дистанцию. Тень даже не вглядывался в них. От усталости и потрясения все лица казались размытыми. Точно кто-то нарисовал их, а затем, не дав краске высохнуть, размазал по холсту. Подъехала машина с тонированными стеклами. Вместе с Мартой за рулем, Айрис и Азаруэлем они унеслись прочь, ехали в гнетущем молчании. Тень и не заметил, как провалился в сон. Марта не проронила ни слова, пока они не дошли до кабинета мисс Кларк. «Проходите». Азаруэль шагнул первым, уверенно и спокойно. Что бы ему ни сказали, как бы ни ругали, ему, скорее всего, будет плевать. Следом зашла Айрис, а за ними решился и Тень. Только теперь, после пробуждения, он потихоньку стал осознавать тяжесть своего положения. Кларк сидела за столом, строго подняв голову и выпрямив спину. «Садитесь». Она кивнула в сторону трех кресел, а когда они сели, продолжила. «Как вы?» В голосе отчетливо звенело напряжение. «Мы в порядке», — ответила Айрис. «А вы как? По голове уже настучали?» Азруэль прыснул. Кларк пристально посмотрела на них, похоже, призывая все свое терпение, чтобы не выругаться. «Да, настучали», — ответила она неожиданно сдержанно и указала на стационарный телефон. «Вот только что, за минуту до того, как вы вошли. Первым, конечно же, позвонил мэр города, затем глава штата, а следом дал о себе знать Белый дом. Поздравляю, слова о вас распространились так широко, что не прошло и часа, как ваше дело уже на столе у президента». «Я чувствую сарказм», — усмехнулась Айрис. «Это он и есть», — отрезала Кларк. Она переключила внимание на Тень, опустила голову, словно избегая зрительного контакта с ним, и поджала губы. «Ты понимаешь, что как прежде уже не будет?» Тень почувствовал, как внутренности переворачиваются от растущего волнения. Он не мог понять, что читается на ее осунувшемся лице, что выражают ее усталые глаза. Разочарование, сожаление. Но, кажется, впервые с того дня, как она стала его начальницей, он нащупал в своем настоящем «я» стержень и твердо намеревался держаться до конца. «Наша работа теперь у всех на виду. Отныне люди знают, кто ты и где находишься. Я боюсь, что если кому-то сверху захочется предпринять какие-то меры в отношении вас, мы просто свалим, а вы останетесь со своими аномалиями». Айрис закинула ногу на ногу. «Будете сами разбираться с ними, со своими малюсенькими отрядами, которые жрут пачками». Азруэль подхватил. «Я надеюсь, сверху понимают, что мы не вещь, не солдаты и даже не граждане вашей страны, чтобы у них было хоть какое-то право распоряжаться нашими жизнями». Кларк прикрыла глаза, потерла веки, провела рукой по лбу и макушке, приглаживая выбившиеся светлые пряди. «Вот вам типичный заголовок одного из крупнейших европейских СМИ». Внезапно, но вмешательство Марты немного разрядило напряжение. «Правительство США использовало существо внеземного происхождения для сохранения нацбезопасности». «Внеземного происхождения», — повторила Айрис с презрением. «Или вот еще. Научный центр «Альтернат» эксплуатировал юношу неизвестной расы для сохранения мира в США». «Ох, какая неожиданность! Они сказали правду», — съязвила Заруэль. «Это не смешно. Вы — самая обсуждаемая тема во всем мире прямо сейчас. И вас уже связали с инцидентом Тары Кастанеды. К слову, вы с ней поговорили?» — напомнила Кларк. «Не успели». Тень поёрзал на месте. Он совсем и забыл про Тару. Мы договорились о встрече, как вдруг на нас напали. «Ясно», — равнодушно кивнула Марта. «Впрочем, сейчас наше положение хуже, чем если бы правда о живых статуях раскрылась. Они померкли на фоне новости о некоем чернокожем парне со светящимися глазами и проникновенными речами. Этот парень спас тысячи жизней», — напомнила Айрис гордо. «И раскрыл нас». «Так, во-первых, раскрыла вас Мива», — Азруэль поднял указательный палец. «Если быть точнее, то вообще Хантер. А во-вторых, хорошо. Предположим, Тень не пошел бы на их условия. Тогда весь мир увидел бы не его лицо, а тысячи трупов, и виноваты все равно были бы вы. Вы такого развития событий добивались? Впрочем, вам ведь не впервой жертвовать людьми ради сохранения государственных секретов, верно? У мисс Кларк точно такой опыт есть». Марта раскрыла рот и вытаращилась на Азруэля. Говорить она, кажется, не собиралась. У нее просто перехватило дыхание от возмущения. Кларк сидела тихо, с по-прежнему опущенной головой. «Азруэль, хватит», — вмешался Тень. «А если бы Хантер все равно пустил туман?» К Марте вернулся дар речи. «Что тогда?» «Я рискнул, потому что однажды сталкивался с Хантером. То, что я сказал о нем, — это правда. У него благородные цели, схожие с нашими. Поэтому я решил довериться ему и не проиграл. Но я ни о чем не жалею. Ни о едином сказанном слове». Он перевел взгляд на Кларк. «Я по-прежнему хочу помогать людям. И я буду рад делать это по вашим наводкам, чтобы работать эффективнее. Но я больше не подчиняюсь вам. И если сверху решат избавиться от нас или как-либо ограничить, то я уйду». «Ты шантажируешь нас?» — повысила Марта голос. Злость, сдерживаемая ею с момента разоблачения Тени, похоже, рвалась наружу. «Я просто хочу, чтобы вы поняли реальное положение вещей. Не я зависим от вас, а вы от меня. В ваших интересах уважать мои границы. Я не требую ничего, кроме свободы и честности». Он вновь взглянул на Кларк. Она опускала голову все ниже, будто пытаясь скрыться. Ее лицо становилось все мрачнее. «Я не хочу больше лжи, которая сломает жизни и гражданским, и мне. Я знаю, как устроен ваш мир. Знаю, что ради места повыше многие из вашего числа перегрызут друг другу глотки, но я устал закрывать на это глаза. Боюсь думать о том, что еще вы могли от меня скрывать. Пытался перешагнуть через это, но, увы, я больше вам не доверяю». Тень встал, и следом точно по команде вскочили остальные. «Мы ждем вашего решения», — сказала Зоруэль. «И даже не пытайтесь выкинуть какую-нибудь подлость», — предупредила Айрис. «Не знаю, как другие, но я не посмотрю на наше долгое сотрудничество, если вы понимаете, о чем я». Только дверь щелкнула за ними, как Кларк закрыла лицо руками, откинулась на спинку кресла и чуть сползла по нему. «Это я виновата. Я должна была сразу рассказать ему правду о Курте. С этого все началось. Чтобы он потерял к нам доверие еще тогда?» Марта вскинула брови и скрестила руки на груди. «Наглецы! Свободы им не хватает. Пусть скажут спасибо, что мы этим выродкам даем жить среди людей». «Он так смотрел на меня», — не унималась Кларк, глядя в пустоту. «Он никогда так на меня не смотрел». «И что теперь?» Марта развела руками. «Я вас не узнаю. Вы привязались к ним?» Кларк села ровно и поправила пиджак. «Он ведь прав. Они все правы. Мы без них ничто». Марта опустила руки и тяжело вздохнула. «Пока что да. Именно поэтому, скорее всего, правительство оставит все как есть и позволит им продолжить работать с нами. Конечно же, мы выставим все так, будто они делают нам одолжение. Потребуется время, чтобы найти им замену. А потом? Они хотели бы просто уйти и жить, как вздумается, так? Но это весьма наивно». Марта усмехнулась, рассаживаясь в кресле. «Если дадут приказ, то придется выдавить их с нашей планеты.